История пятая. Чертов мост. «Другого способа уйти из жизни он найти не мог», — мрачно сказал я. Бургомистр, стоящий рядом со мной, едва слышно вздохнул, и его упитанное лицо, украшенное щеточкой жестких усов, стало еще более несчастным и озадаченным, чем 5 минут назад. Я подошел к самому краю моста, глянул вниз в белесую бездну ущелья, на дне которого велась черная лента горной реки. «Да. Когда это произошло?» «В начале ноября», — ответил бургомистр. «Пришел сюда, встал на край и сиганул вниз». «Думаю, все его кости превратились в крупинки», — сказал проповедник, стараясь не подходить к краю. «У него явно были не все дома, раз он на такое решился». Настроение у меня было хуже некуда. Я рассчитывал добраться до Катерна, где меня ждали дела, но этот тип влез в дилижанс, умоляя о помощи. «Вы уверены, что самоубийца был стражем?» «Уверен. Когда его отскребли от камней, то нашли кинжал с черным лезвием и сапфиром. У кого, кроме вас, они еще есть?» «Хороший вопрос. Свидетели его смерти были?» «Конечно, нет. Здесь редко кто появляется в это время года. Перевалы уже засыпаны снегом. Теперь до весны через них вжмут, при всем желании не доберешься. Ездят кружным путем через Катерна, а там уж по предгорьям». «Тогда кто же его нашел?» «Местный художник. Он часто сюда приходит, рисует волосы Хульдры». «Чертов мост, удивительно длинный для того, чтобы не падать, сложенный из серых с зеленым налетом камней, немного горбатый и неказистый, висел над пропастью лишь благодаря гению неизвестного строителя, упираясь в возвышающиеся над ним отвесные скалы. С одной из них срывалась текущая с плато река, превращаясь в огромный белопенный водопад, бесконечно падающий в ущелье, поднимая в воздух тучи ледяных брызг. Они оседали на камнях и перилах, превращаясь в ледяные наросты и сосульки. Водопад был настолько близко от моста, что, казалось, ревущий поток зацепит тебя и утащит следом за собой в пропасть. «Однако и зрение у вашего художника... как у орла!» Я вновь посмотрел вниз и едва смог различить отдельные камни. «Кто занимается расследованием?» «Никто», — пожал плечами губернатор. «Властям Дерфельда неинтересны самоубийства». Я скрипнул зубами. Не в правилах стражей умирать таким образом. За всю свою жизнь я не слышал ни об одном, кто решил бы уйти из жизни. Стражи погибали постоянно, но вовсе не от того, что кидались с мостов. Получается, он погиб около 2 недель назад. Следовательно, его уже закопали? За кладбищенской оградой, так как священник запретил хоронить совершившего смертный грех на святой земле. «Город хоть что-то полезное сделал», — я начал свирепеть. «Лежать стражу на неосвященной земле — оскорбление для братства». «Конечно. Магистрат отправил письмо в Орденау с курьерской службой, приложив к нему описание кинжала. А сам клинок? Полагаю, с ним поступили согласно закону. Хотел бы я на него взглянуть». Бургомистр пожал плечами и осторожно поинтересовался. «Так вы разберетесь, что произошло?» Я задумчиво посмотрел на него. «Вы же сами сказали, перед нами обычное самоубийство». Он погладил усики и произнес, словно размышляя. «За свою жизнь я видел только 3 стражей. Ни один из них не собирался сводить счеты с жизнью. Конечно, не знаю, как насчет этого парня. Встретиться с ним не пришлось, но мне кажется, здесь нечто иное. В Дерфельде последнее время творится что-то странное. Не спрашивайте, что, я не знаю. Это ощущение, а оно меня еще никогда не подводило».